Не жаждой боя ратник болен, собою сверток он прикрыл, и вмиг настигла его стая, в прыжке взметнулась тень ночная, клинок ударом волка встретил, смертельной раной пометил, второй повис, вцепившись в руку, но взмах кинжала был ответом, предсмертный вой раздался гулко, один вожак остался целым, смотрел в глаза он человеку, а тот, убрав кровавый нож, промолвил: «Мы с тобой похожи, и гибнуть в схватке нам негоже. Ступай дорогою своею, и я пойду, я тоже зверь». Волк повернулся, чтоб уйти, но свист клинка его настиг. «Прости за нож, летящий в спину, не мог тебя я отпустить, ни чувство страха, что вдруг сгину, заставило тебя сразить». И человек, поднявший сверток, открыл тряпицы уголок, а там лежал младенец мертвый, с кровавой раной от клыков. В один из солнечных дней долина наконец исторгла нескончаемые колонны солдат, повозок и конницы. Четырехтысячная армия растеклась по степи, заполнив пространство гвалтом, звоном доспехов, ржанием лошадей и скрипом телег. Легион встал лагерем на границе земель варгов. Советник Велор, сказал я приблизившемуся бритоголовому толстяку, я беру командование армией на себя, вы можете покинуть земли варгов, взяв с собой не более 5 воинов. Я хотел бы остаться, глаза советника прищурились. Король того желает, воля короля для меня превыше всего, улыбнулся я, но вам придется подчиняться мне, на войне по-другому не дано, в битве может быть только один командующий, я умею подчиняться, если это нужно для общего дела, лицо Велора чуть скривилось, отлично, тогда я поручаю в ваше ведение обеспечение войск, распределение и пополнение припасов, кормление лошадей, обеспеченность спальными местами в шатрах, лечение больных, а впоследствии раненых, а при необходимости, их эвакуацию. Справитесь, впрочем, если даже нет, вам все равно придется этим заниматься, одному или с кем-то еще. Казавшийся невозмутимым Велор раскрыл рот. Он не ожидал от воина-бродяги таких четких распоряжений и такого знания военного дела. Мне показалось, что в его глазах промелькнуло нечто похожее на уважение. Я позвал помощника командира Уртона и велел ему доложить обо всех изменениях в составе легиона. По вашему указанию мы набрали в сельских поселениях еще 2000 рекрутов. Бывалый воин с усталым взглядом стоял передо мной в полном боевом облачении. За несколько недель тренировок нам удалось обучить половину из них основным навыкам боя на копьях и мечах. Остальные оказались никчемные и способны выполнять только вспомогательную роль. Рыть ямы и строить временные укрепления, ухаживать за лошадьми, заниматься приготовлением пищи, добывать дичь. 1000 полубесполезных ртов. Это слишком много, я почесал затылок. Я с вами согласен, командор, к битвам они не готовы и падут в первом же бою. Слушай мой приказ, Уртон. Из 1000 бесполезных отобрать 300 наиболее пригодных для службы, назовем их, отряд тылового обеспечения. Разрешаю окрестить их тыловыми крысами. Задача тыловиков – поддерживать боеспособность войск, ремонт оружия и доспехов, изготовление стрел, добыча провианта и приготовление пищи, остальных отправить назад в сожженную деревню Тириск на границе с долиной теней. Выбери на свое усмотрение опытного помощника командира, который способен возглавить крестьян и продолжать их дальнейшее обучение. Пусть в Тириске разобьют резервный лагерь, это будет группа блокирования границы. Глядя, как глаза Уртона непонимающе захлопали, я поправился. Ну, запасной лагерь, на случай, если враг прорвется. Пусть выроют землянки, расставят ловушки на подходе к Тириску, выставят развед, дозоры, и продолжают тренировки. Продолжительность тренировок увеличить для них втрое. Все ясно. Ясно, командор. А сейчас найди того, кто будет командиром резервного отряда и отправь ко мне для дополнительного инструктажа. Для чего? Почесал затылок Уртон. Ну, для усвоения моих приказов. Степь струилась ковыльными просторами, воспевая песнь королевскому легиону трелями жаворонка и отблесками полуденных лучей. Огромная армия шагала по землям варгов, втаптывая полевые цветы, таря в зеленом ковре широкую тропу. Я вел войска к базовому лагерю варгов, отправив вперед разведку. Неизвестно, сколько нечистых уже собралось. Если ланы в лагере нет, будет проще. Надеяться будем на лучшие, а готовиться к худшему. Легион состоял из 1000 лучников, 2000 меченосцев и копейщиков и 300 тыловиков. Конных меченосцев было около 600. По моим примерным расчетам в базовом лагере варгов около 2500-3000. Если ударить внезапно, то у нас будет преимущество. Иначе враг может просто раствориться в степи и собраться вновь. До лагеря оставалось полдня пути, когда я скомандовал привал. «Пойдем ночью», — приказал я, — «а сейчас отдыхать». «Так ведь день на дворе», — возразил Велор. «Спать сегодня будем днем, ночью нападем на лагерь. А сейчас зовите всех командиров на совет». Совет я собрал в отдельном шатре. 10 помощников командиров во главе с Уртаном и Велор. «То, что я вам сейчас скажу, солдаты не должны знать», — произнес я, обращаясь к совету. «Иначе это подорвет их боевой дух». Наступила гробовая тишина, а я продолжил. «Во главе армии варгов стоит Нифимара. Я рассказал о том, что увидел в золотом шатре в стойбище кочевников. Почему вы не убили его?» — спросил Уртан. «А ты бы смог его убить сразу, когда времени на раздумья совсем нет?» Уртан замолк и опустил глаза. «Что нам теперь делать?» — спросил он. «Будем надеяться, что большинство солдат не знают его в лицо, либо в пылу битвы не заметит, кто ведет варгов в бой. Если он пойдет против своего народа, я лично убью его». Трубили горны, били барабаны. Глухую ночь всколыхнул лязг доспехов и ржание лошадей. Я вел легион в лагерь варгов. После трехчасового марш-броска показались огни стойбища. Я скомандовал взять лагерь в полукольцо, прижав к излучине реки. Шум и звон доспехов донеслись до дозорных, в лагере подняли тревогу. Вперед! Я взмахнул молотом и рванул в галоп. Конница с криками и зажженными факелами ринулась на стойбище. Через несколько секунд кавалерия ураганом пронеслась сквозь лагерь, забросав шатры огнем. Овечьи шкуры палаток пыхнули синим пламенем, окутав лагерь вонючим дымом. Варги сбивались в кучи, мешая друг другу, топча собратьев. «Лучники, пепли!» — махнул я молотом. Ночное небо наполнилось смертельным жужжанием. Дождь из тысяч стрел накрыл стойбище, когда конница выскочила с другой стороны. Бездоспешные тела вобрали сотни жал. Орущие варги падали, пронзенные стрелами, погибая под ногами мечущихся собратьев. Второй и третий залпы урона нанесли не меньше. Четвертый прошел почти впустую. Варги успели рассредоточиться, а некоторые уже напали на цепь копейщиков. «Убрать луки!» — скомандовал я. «Мечи наголо! Вперед! Держать строй!» Кучки варгов разбивались о строй копейщиков, прикрываемых по бокам меченосцами. Такое построение, в два ряда, не давало кочевникам приблизиться на длину их кривых мечей. Крики, лязг металла и ржание лошадей смешались в песню смерти. Кочевникам удалось прорвать один участок цепи и снести часть построения. Строй солдат начал рассыпаться, впутываясь в хаотичную битву, все со всеми. В таком бою они уступали варгам, привыкшим к безудержному рубилову. Ряды копейщиков, окутанные чернотой шкур дикарей, таяли на глазах. «Окружай!» — крикнул я и врезался на коне в бородатую гущу, успев растоптать конем троих. В тот же миг конь подо мной рухнул, и несколько мечей лязгнуло по броне. Я вскочил на ноги и расшвырял молотом наседавших чертей. Кровь хлестала из-под доспехов, но боли нет. Я вбивал косматые головы в плечи, брызгая мозгами и осколками костей, не обращая внимания на удары мечей. Удары, которые не сдерживали доспехи, тело тут же восстанавливало. Разметав вокруг себя кольцо трупов, я продвигался в самую гущу, но людоеды наседали, сминая неопытных воинов. «Не отступать! Вперед!» Ударами молота я ломал кривые мечи вместе с руками. «Еще немного, и враг дрогнет!» Мы теснили степняков к реке. «Если загоним в воду, им конец, забросаем стрелами и копьями!» Как вдруг со стороны лагеря в гущу сражения ворвалась фигура в серебристых доспехах на белом коне. Всадник снял шлем и прокричал легионерам: «Бросьте оружие! Это говорю вам я, ваш король Эбриан, твою мать, как не вовремя, лучники!» — заорал я, — «убить конного!» Но солдаты встали как вкопанные, не веря своим глазам. Пращур Тепиесалта восстала из мертвых и призывала их сдаться. «Это наваждение ведьмы, не верьте, стреляйте!» — кричал я. Замешкавшись, часть воинов пали под кривыми мечами. Варги прорвали цепь еще в нескольких местах. Десятки легионеров, завидев Эбриана, побросали оружие. «Не отступать!» — орал я, понимая, что если повернуться спиной, это будет конец. Что есть силы, я раскрутил молот и метнул его в Эбриана. Молот пробил бок его лошади, и они оба рухнули на землю, подминаемые сворой дерущихся. «Вперед!» — скомандовал я и бросился на людоедов, вырвав у одного из них кистень. Воодушевленные моим примером легионеры ударили по варгам, выдавив их из своих рядов. Я крутил кистенем, раскидывая кочевников. Один из них проколол меня мечом почти насквозь. Я упал на колени, ударив по клинку кистенем. Меч сломался, а клинок я вытащил из тела и швырнул во врага. Тот увернулся, не сводя с меня выпученных глаз. Через несколько секунд рана начала затягиваться, и я встал на ноги, размозжив череп ближайшему кочевнику. Завидев это, варг заорал: «Зорр! Зорр явился!» и бросился бежать. Ошарашенные кочевники побросали мечи и кинулись за ним. «Догнать!» – заорал я, ломая цепью кистеня хребты бегущих. Кочевники отступили, рассыпавшись по степи. Кто-то кинулся в реку и скрылся вплавь в дымке, кто-то успел вскочить на лошадь и вырваться из окружения. Я вытащил окровавленный молот из-под неподвижного белоснежного коня с проломленными ребрами. Эбриан исчез. Кругом валялись трупы варгов и легионеров. Спустя несколько минут все закончилось. Мы победили. Я распорядился собрать пленных на центральной поляне. Их оказалось около 300. Половина из них была ранена. «Связать их», — приказал я. «Что будем делать с пленными, командор?» Уртан озабоченно смотрел на варгов. «Мы не можем их взять с собой. Они и останутся здесь», — еле слышно проговорил я. «Но недобитый враг хуже раненого Бурмила. Они и останутся здесь навсегда». Брови Уртана поползли вверх. «Нельзя, чтобы легионеры видели это. Командуй отход легиона, а когда уйдете за холм, возьми с собой двоих самых проверенных и возвращайся сюда». Даже будучи связанными, людоеды рычали и шипели, словно хищники, загнанные в угол, пытаясь укусить крутивших их легионеров. Посыпая варгов проклятиями и пинками, солдаты с трудом связали кочевников, а особо буйных пришлось прикончить на месте. Выбирать не приходилось, либо мы, либо они. Недобитый враг подобно полудохлой гадюке, когда-нибудь она оклемается и выпустит в вас двойную дозу яда, не вспомнив, что вы ее пожалели. Многие войны были проиграны, когда правители пренебрегали этим кровавым законом, недооценивая ослабленного врага, либо проявляя милость к побежденным. Более всего мне запомнился старина Мао. Армия китайского революционера была практически полностью уничтожена, спасаясь бегством в пустынных горах Западного Китая от сильной и многочисленной армии Чан Кайши. Посчитав, что коммунисты более не представляют угрозы, Чан Кайши прекратил преследование и сосредоточился на внешней борьбе с японцами. Прошло 10 лет, и коммунисты окрепли и разрослись настолько, что смогли захватить страну. Чан Кайши забыл древнюю мудрость: «Разбей врага полностью». А Мао Цзэдун ее помнил и преследовал врагов до тех пор, пока армия врага не сбежала из страны. В итоге, в Китае до сих пор коммунизм. Рассвет, раздвигая сизые облака, кровавым заревом растекся по долине. Мертвое утро встретило стаями воронья, парившими над полем боя. Черные птицы кружили, словно исполняли танец смерти, не решаясь клевать трупы. Среди мертвых стояла на коленях шеренга живых, облаченных в волчьи и медвежьи шкуры. Пленные варги, стянутые по рукам и ногам, с завязанными глазами ожидали своей участи. Я, Герт и 10 меченосцев охраняли пленных. Топот копыт и степная пыль принесли Уртана и еще двоих конных. «Уходите», — скомандовал я Герту и меченосцам. «Что ты собираешься с ними делать?» — кивнул Герт на пленников. «Отпущу их», — улыбнулся я. «Тогда я останусь». В глазах Герта блеснули холодные огоньки. «Вдруг они нападут вновь?» «Не нападут, я знаю. Поэтому и остаюсь. Ты не готов, я попробую». Руки парня стиснули рукоять меча. Меченосцы скрылись за холмом, унося за собой последние секунды жизни пленников. «Пора», я вскочил на коня и ураганом пронесся вдоль строя варгов, кроша молотом склоненные головы с завязанными глазами. Черепа лопались, словно перезрелые тыквы, выбрасывая ошметки мозга, осколки костей, глаза и зубы. Лишь Уртан не зажмурился и досмотрел казнь до конца и даже добил мечом пару особо живучих врагов. Герт, белый, словно снег, устоял на ногах. Двое подручных Уртана упали на колени в рвотных спазмах. Кровь сплошным потоком окутала мое тело и шкуру коня. Молот облепили клочки волоса и фрагменты кожи. Словно всадник апокалипсиса, промчался я, сея страшную смерть. Недавно мне было противно смотреть на казнь Нистона, а теперь я палач 300 душ. Может, я сам лишился души, и это больше не я? Я приблизился к своим воинам на взбудораженном от запаха крови коне. Герт смотрел на меня расширенными от ужаса и одновременного восхищения глазами. «Ты не Люпус», — пробормотал он. «Ты дьявол». Понравилась книга? Ставьте лайк и добавляйте в библиотеку, это поможет ее продвижению. Глава 19. Словно гигантская змея, легион растянулся по бескрайней степи варгов. Повозки с ранеными и провиантом врезались ободами колес в нетронутую доселе почву. Брызнул дождь, вбивая пыль в землю. Изрядно поредевшие сотни конницы и пехоты победно гремели окровавленными доспехами, умываясь жемчужинами дождевых капель. Мы возвращались домой, но что-то глодало меня изнутри, не давая насладиться победой и обрести покой. Много вопросов крутилось в голове. Где Фимора? Куда исчез воскреснувший король Лебриан? И почему он с варгами? Как варги намеревались захватить два королевства с 3000-й армией? Что-то здесь не так. Я оставил в землях кочевниках два разведывательных расчета по 5 человек каждый. Один расчет должен был исследовать дальние степи в поисках возможных военных лагерей варгов. Второй – патрулировать границы с долиной теней, на случай вторжения кочевников. Советник Велор пытался меня отговорить, мол, враг разбит, а оставлять в чужих землях малочисленный отряд подобно смертному приговору. Я знал, что разведчики, скорее всего, не вернутся, и в скором времени сгинут, но был непреклонен. Лучше думать о завтрашнем дне, пытаясь предусмотреть все наперед, чем витать в эйфории дней вчерашних. На привале в закопченных котлах закипала похлебка. Солдаты, развалившись под полуденным солнышком, дремали, отходя от вчерашнего боя. Герд принес мне полную тарелку варева, поставил ее на землю и примостился рядом. Он дул на горячий суп, вылавливая из него какую-то травинку. «Лист на дурман траву похож», — озадаченно проговорил он, подцепив ложкой пожамканную зелень. «Ты что, травник?» — усмехнулся я. «Мать у меня была травницей», — вздохнул Герд, сжимая висящий на груди медальон. «И судьбу предсказывала. Что ж она тебя бросила? Не знаю. Мал я был, не помню. Сказала, что у меня другой путь, и на роду мне написано кого-то там спасти, избранного вроде». Герд скривился в грустной улыбке. «Только бред все это, наверное, совсем свихнулась на своих травках-грибочках, вот и бросила меня. Скучаешь?» «Думал, что нет, но в последнее время часто ее вспоминаю». Герд открыл медальон и, сняв его с шеи, протянул мне. «Вот, все, что от нее осталось». Я взял медальон и вздрогнул. На маленьком рисованном портрете улыбалось мне лицо немолодой женщины. Это была городская гадалка из Астрабана. «Твоя мать спасла мне жизнь, погибнув сама». Ошарашенный Герд выронил тарелку горячего супа, так и не успев отхлебнуть, запах варева ударил мне в нос. Волчье обоняние уловило смертельные нотки алкалоидов. «Суп отравлен!» – заорал я и бросился к сидящим воинам, пинками выбивая у них из рук тарелки. Через минуту взбудораженный лагерь гудел, началась суета. Кто-то уже успел опустошить тарелки и валялся в смертельных судорогах и спазмах. «Я же говорил», — лепетал Герд, — «дурман трава». Больше сотни солдат, отведав супа, уже не встали. «Кто готовил пищу?» — заорал я. «Всех сюда!» Около 20 трясущихся тыловых крыс предстали передо мной. Я прошел вдоль строя поваров, всматриваясь в глаза каждого. Знакомое бородатое лицо, подернутое смертельной бледностью, смотрело на меня, не отводя взгляда. «Как твое имя?» — спросил я. «Ригар, господин, староста сожженного Тириска, герой, принесший весть о нападении варгов, что ты здесь делаешь?» Я присоединился к легиону, чтобы отомстить кочевникам за погубленных родных и близких. «Покажи мне руки, Ригар. Что вы, командор, вы думаете, это я? Покажи руки!» — рявкнул я. Ригар протянул ладони, запах дурмана ударил мне в нос. «Сколько в Тириске было домов?» Я схватил его за ворот и тряхнул. «Я не помню. Около 50. «Ты никогда не жил в Тириске?» «Я насчитал 63 сгоревших дома», — сказал я, волоча предателя за ворот в командирский шатер. Ригар вдруг обмяк и потерял сознание. Я пощупал пульс на его горле. Стук сердца рваной ниточкой еле улавливался и вскоре совсем затих. «Что с ним?» — спросил я Герта. «Отравился», — ответил тот, рассматривая ладони трупа. «Сок ядовитой травы проникает и через кожу». Спустя 5 долгих дневных переходов легион вступил в долину теней. Мы возвращались домой. Вековые деревья замшелыми стволами подпирали небо. Птичий гомон стих, оставшись далеко позади. Горячее степное солнце уступило место могильной прохладе. Нужно было торопиться. Шпион Ригар, если, конечно, это его настоящее имя, выманил нас в земли варгов не просто так. Дармир и Астрабан в опасности, я это чувствовал, но возвращались мы через долину по дальнему пути, в обход гиблых топей. Пехота тормозила передвижение легиона, еще и повозки с ранеными. После битвы и отравления в строю осталось чуть более 2000 усталых воинов. Уртан предложил отправить конницу вперед, но после долгих раздумий, Я запретил это. Разделять армию на вражеской территории опасно. Вместе пересечем долину теней, а там посмотрим. Армия растянулась по лесной тропе на сотни метров. Я отправил вперед расчет конных разведчиков. Сзади колонну прикрывал отряд бывалых легионеров. Такое походное построение должно было обезопасить уязвимую тонкую цепочку от неожиданного нападения. Но все предусмотреть я не смог. Враг напал из ниоткуда. Гроздья варгов посыпались с неба. Дикари поджидали нас вдоль тропы, взобравшись на деревья. Сотни людоедов кромсали кривыми мечами измученный легион, не давая возможности перестроиться в боевой порядок. Откуда-то из чащи вынырнули новые людоеды. Они рубили моих воинов, нападая со спины. Часть легионеров бросилась бежать, а часть пала под натиском кочевников. «Не отступать!» – орал я, – «иначе сгинем!» Но конница уже погибла, сойдя с тропы и запутавшись в древесных корнях. Беспомощные копейщики не могли развернуться среди ветвей и гибли один за другим. Часть меченосцев во главе с Уртоном Игертом смогла сгруппироваться и раскидать передних варгов, вступив в ближний бой. Цепочка легиона таяла на глазах. Двое кочевников упали сверху на мои плечи, полосуя меня и лошадь клинками. Конь рухнул подо мной с кровавой пеной изо рта. Я обратился в первоча и разметал стервятников, обронив молот. В ту же секунду на меня навалились еще трое. Я воткнул кинжал в глазницу одного из них. Второй рубанул меня палицей по руке. Доспехи выдержали, но кость сломалась и кинжал выпал. От второго удара палицей я уклонился, схватив варга когтями за кадык. Он захрипел, пытаясь выскользнуть, но я вырвал ему горло и тут же получил удар сзади по голове. Шея моя хрустнула, а я, теряя сознание, увидел, как остатки легиона растворялись в долине теней, превращаясь в трупы. Очнулся, когда уже стемнело. Долго шея срасталась, горы еще теплых трупов завалили тропу. Меня придавили сразу три тела. Я выбрался из-под них и огляделся. Кругом лишь мертвые, даже раненых нет. Добили, суки. Вот и все, конец легиону. Это была ловушка. Базовый лагерь оказался лишь приманкой, чтобы выманить нас на чужую территорию и разбить на обратном пути, когда будем ослаблены и уязвимы. Я нашел молот, вытащил торчащие из глазницы трупы кинжал и побежал по ускользающей в темноте ленте тропы в сторону королевства. Всю ночь я бежал в кромешной мгле по тропинке, взбитой копытами лошадей. Судя по еле уловимому запаху, это не варги. Конные остатки легиона сумели прорваться. Ветки хлестали по лицу, корни пытались ухватить ноги, но я летел, рассекая длани ночи кинжалом из стали небесного камня. Тропа виляла, то прячась в чащу и утопая в зарослях папоротника, то взбираясь на пригорок, протискиваясь меж трухлявых пней. Быстрее, быстрее, опасность близка. Я это чувствовал, я это знал. Я вспомнил Эбриана. Его портреты я не раз видел в замках Астрабана и Дарамира, поэтому сразу узнал его, когда встретил в расшитом шатре. Почему он с варгами? Почему он назвал Фимару своей королевой? Как он выжил, и где скитался последние 20 лет? Надо было прикончить его еще при первой встрече. Но он отец Тепи. Только это остановило мой кинжал. Если Эбриан вторгнется с варгами в королевство, многие не воспримут его как захватчика. Когда-то он был их королем. Это позволит ему без особого труда поработить свои прежние земли. Вот только для народа это будет равносильно смерти. Потому что за всем этим стоит Фимара. Я вспомнил слова Ланы. «Убей Салта и стань моим союзником. Ты вернешь высший порядок на круги своя, мир людей вновь подчинится темным существам. Пройди свой путь, что предначертан судьбою. Ты избранный. Откуда ей знать, что мне предначертано? Не все, что происходит, происходит от судьбы. Кое-что находится и в нашей власти. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, затем уйди под локоть и снизу в челюсть. А по-другому ни в том мире, ни в этом никак. Волки нападают не на тех овец, которым не повезло, они выбирают слабых. Своими руками я убиваю людей, этими же руками я принимаю пищу, ласкаю женщин и строю судьбу, свою судьбу. И лишь мне ведомо, что должно ожидать меня в конце пути. А я вижу одно – жизнь и смерть врага. Смерть. Впереди забрезжил свет приграничных земель королевства. Мрачная долина выплюнула меня на солнечный простор редколесья. Стрекотание кузнечиков, запах луговых цветов и пересвист птах несли жизнь и благодать. Я с облегчением вдохнул воздух родной земли. Теперь я здесь свой и сделаю все, чтобы не потерять это. Отпечатки копыт вели к мертвому тереску. Следы вдруг свернули в траву, пропуская участок дороги. Я внимательно осмотрел местность. Еле видимые изломы и бугры грунта раскинулись по колее. Замаскированные ямы-ловушки. Резервный отряд выполнил мои указания и наставил западни на подходе к сожженной деревне. Конница избежала ям, потому что напоролась на дозорных, и те, очевидно, указали безопасный проход. Но почему дозорных нет сейчас? Только я это подумал, как неумело пущенная стрела срикошетила о покатый изгиб лат на моей груди. Я пригнулся, вглядываясь в заросли боярышника. Вот шевельнулся куст. Я швырнул туда молот, не слишком усердствуя, чтобы не зашибить часового. Глухой стук и громкий ох возвестили о том, что я попал в цель. Я нырнул в кусты и вытащил оттуда скрюченного от боли солдатика. Тот, увидев бородатого, сплошь покрытого коркой засохшей крови латника, залепетал: «Прошу, не убивайте». Я не хотел стрелять, я испугался. «Врешь, где солдаты легиона?» Нарочно грозно рявкнул я. «Я один, больше никого нет». «Молодец», улыбнулся я, похлопав трясущегося лучника по плечу. «Не сдал своих, я твой командор». Я снял шлем и вытер лицо рукавом. Парень открыл рот. «Это вы?» Его губы растянулись в улыбке, и, плюхнувшись на колени, лучник затараторил: «Простите, командор Молот, я не узнал вас. Я думал, долина теней отправила за нами демона. Вы весь в крови». «Я и есть демон», — горько усмехнулся я. «Только есть люди гораздо хуже демонов, поверь мне». Лучник провел меня через сеть ловушек к тереску. Сожженная деревня преобразилась, обросла чистоколом из трехметровых бревен, внутри раскинулись шатры и деревянные навесы. Останки сельчан захоронили. «Молот!» — воскликнул Герд, кидаясь мне навстречу. «Ты жив? Я знал, что ты меня не бросишь». Я обнял парня, прижавшегося к моей груди. «Не дождешься», — пробурчал я. «Все. Папка дома, ты плачешь?» — спросил я, видя, как в глазах Герта блеснули хрусталики. «Ты что?» — возмутился он. «Солнце-то какое! Разве не видишь?» — слепит. Настоящий мужчина слез не стыдится, если только это не слезы страха. «Да не плачу я!» — дернулся Герт. «Ну и воняет же от вас, господин командор, будто стая крыс на солнце сдохла. Это запах жизни», — улыбнулся я, — «а смерть не пахнет». В командирском шатре я собрал совет. Оставшиеся в живых три помощника командира во главе с Уртоном, Велор и Герт. Как выжил толстяк, для меня оставалось загадкой. Может, вовремя успел юркнуть в заросли во время нападения варгов? От легиона остались чуть больше 300 воинов, — начал доклад Уртон. «В лагере Тереска еще 700, итого 1000, заключил я. «Многие из них ущербны и не способны держать оружие». «Не совсем, командор. За 10 дней нашего отсутствия помощник командира Ван сумел сколотить боеспособный отряд из сельчан». Уртон кивнул на молодого, но бывалого воина с обветренным лицом и в изрезанных доспехах. Раван встал. Многочасовые тренировки не сделали из них воинов, но в составе военного строя или находясь за укреплениями, дать отпор врагу они уже сумеют. «Хорошо», — я поскреб затылок и ткнул в разложенную на столе карту. «Фимара поведет армию через Тереск. Это единственная известная нам дорога, способная пропустить повозки и пеших. Хотя у варгов нет пеших, но шатры и провизию им придется тащить с собой. Путь до Дарамира займет у них более 3 недель. «Почему вы считаете, что армия пойдет на укрепленный Дарамир?» — спросил Велор. «Легион Салта разбит, гвардия Тепи почти полностью уничтожена. Лишь Дарамир является цитаделью обоих королевств. Фимара это понимает. Падет Дарамир, падут и королевства. Пока мы разбиты и не собрались силами, для них самое время ударить по Дарамиру. Что вы предлагаете?» — заерзал Велор, теребя жидкую бороденку. «Грядет большая битва, и ее исход решит судьбы обоих королевств. Кочевники – это лишь слепой инструмент в руках расчетливого стратега. Если сейчас я приму неверное решение, кровь человечества будет на моих руках. Вам не привыкать окрашивать свои деяния в красный цвет», – выпустил желчь Велор. «Не время для разногласий, мой друг», – ухмыльнулся я. «Раздор лишь ослабит нас, и я вынужден буду оставить тебя в Тереске управляющим приграничным постом. Встретишь первым армию Фимара и Бриана». Велор поперхнулся, а руки его затряслись. «Прошу прощения, командор», — залепетал советник. «Я переживаю за судьбу моего народа и хочу быть уверен в праведности ваших поступков». «Отбрось сомнения, Велор. Сейчас прав тот, кто сильней. А будем сомневаться, черти спляшут на наших костях победный танец Фимары». Я встал. «Я принял решение. Мы оставим в Тереске небольшой отряд, человек 20, для сооружения новых ловушек и наблюдения за приграничьем. Это будут добровольцы, потому что они будут знать, что вернуться домой смогут далеко не все из них, а может вообще никто не вернется. Их задачей будет предупредить нас о наступлении кочевников и максимально их задержать. Кроме того, в землях кочевников у нас остались два разведывательных расчета по 5 человек каждый. Один расчет должен был исследовать дальние степи в поисках возможных военных лагерей варгов. Второй – патрулировать границы с долиной теней. Но они пока ничего не знают о гибели легиона. Скорее всего, их ждет та же участь. Но если выживет хоть один и принесет ценные сведения о времени нападения и численности врага, их смерть не будет напрасной. Мы же с остатками легиона вернемся в Дарамир. Но как оставшиеся в Тириске смогут замедлить Орду? — воскликнул Герд. «Есть у меня одна мысль. А как же жители деревень и поселений?» — спросил Уртон. «Мы отправим гонцов прямо отсюда во все поселения, расположенные по пути в Дарамир. Они предупредят о надвигающейся опасности. Пусть крестьяне уходят в леса, а кто может держать оружие, отправляются в Дарамир и готовятся к великой битве. Двоих гонцов отправим в Астрабан. Я напишу письмо королеве Тепи и командующему королевской гвардии Скале. Они нам помогут. А сейчас всем отдыхать и набираться сил. После ужина отбой, завтра с рассветом выдвигаемся». Стемнело. Я лежал один в командирском шатре, предоставленном мне Рованом. Сам он изъявил желание ночевать в общих палатках. Молодец, ближе к народу. А я больше не мог спать в общих пенатах. Раньше вонь казарм и кубриков казалась родной и успокаивала. Но сейчас чуткий слух и звериная бдительность не давали уснуть. Если где-то вдруг раздавался храп или слышался шорох, мой сон превратился в сплошную чуткую дрему, держа тело всегда на стороже. Я смотрел на звезды через слегка приоткрытый полог и вспоминал, как когда-то убил своего первого. Еще зеленым лейтенантом мне поручили ликвидировать одного из мелких поставщиков оружия для Аль-Каиды. Для отвода глаз он держал скобяную лавку на одной из грязных улочек Кабула. Лишь потом я понял, что это была проверка. Если бы я тогда отказался или не смог, то до пенсии перебирал бы бумажки в душных кабинетах, но зато со спокойной совестью и чистыми руками. А теперь место в аду для меня уже давно уготовано. Я застрелил бакалейщика, когда тот остался в лавке один, тремя выстрелами в голову, перестраховался. Почти месяц после этого я не мог спокойно спать, но плановая реабилитация в спецсанатории, положенная после каждого подобного задания, быстро поставила мозги на место. Тесты штатных психологов показали мою профпригодность к данному направлению деятельности. Госмашина отобрала меня не для оперативной работы разведчика, а для скрытой ликвидации живой силы противника. Официально должность называлась у меня красиво — оперуполномоченный по мониторингу свободных информационных ресурсов. И зарплаты у меня было две, первая как у опера, а вторая, грязная, надбавка за особые условия службы. Я всегда был волком, всегда убивал. Сон не шел. Я встал и, откинув полог, покинул шатер. Мириады светлячков струились в ночном небе, наполняя воздух блаженным свечением. Странный свет, он как моя жизнь. В нем все было видно, но видно едва. При таком свете мир величественнее в несколько раз, чем днем. И за привычно отдаленной луной еще виднелось огромное пространство, более сжатое, более видное. Хотелось бежать над землей, бесшумно, дерзко и выть. Слабый шорох всколыхнул ночную безмятежность. Чей-то силуэт скользнул за шатром. Я весь обратился вслух. Легкая поступь обходила палатку, заходя ко мне за спину. Сжавшись в пружину, я замер. Ближе, ближе. Прыжок. И я повалил на землю крадущуюся фигуру. Запах ромашки и девичьего тела ударил в нос. Я разжал когти, отпустив горло незнакомки. Ее бездонные глаза, ничуть не испугавшись, с нежностью смотрели на меня. Луна высветила точеное личико с длиннющими ресницами. «Я Урия, господин», — прошептала она, обхватив мою шею руками. «Вы спасли меня от варгов. Помните?» Я вспомнил, как убитый мной кочевник вытащил из загона заморашку и пытался с ней возлечь. «Тебя трудно узнать», — улыбнулся я. «Я вас ждала», — выдохнула Урия, обвив упругими бедрами мой стан. Я поцеловал чуть приоткрытые губы, с наслаждением вдыхая запах ее волос. Глава 20. Рассветные лучи скользнули по головешкам Тириска, пробуждая лагерь. Роса серебряной паутины оплела луговые цветы, поднимавшие свои чашечки навстречу новому утру. Еще с ночи кашевары готовили завтрак, суетясь вокруг дымящихся котлов. Легион готовился к отходу. Со стороны границы послышался топот. Из предрассветной дымки показался конный дозорный. Он торопливо спешился и сразу бросился ко мне. «Господин командор, к границе подошли переговорщики. Они прибыли с белыми флагами. Хотят говорить с вами». «Сколько их?» – спросил я, надевая шлем. «Трое, они ждут нас перед полем ловушек. Уртан, Герт, за мной!» – прокричал я, вскакивая на коня. Через 10 минут мы были на месте, остановившись на безопасном расстоянии от визитеров. Опасаясь подвоха, я махнул переговорщикам, вынуждая их выехать на открытую проплешину. Трое всадников встали от нас метрах в 50. «Дозорные обследовали местность?» – спросил я дежурного лучника, встретившего нас. «Да, господин, никого нет, они пришли одни». Я втянул воздух ноздрями. Смердящего запаха варгов в ветерке не улавливалось. Моя интуиция пока не ощущала скрытой угрозы. Мы приблизились к всадникам. В центре на белом коне восседала фигура в атласном плаще с накинутым капюшоном. Лица я не видел, но усеянные перстнями утонченные пальцы, сжимавшие узду, говорили о его явно благородном происхождении. Слева и справа на черных конях в косматых медвежьих доспехах восседали бородатые варги. «Я молод, ты хотел меня видеть? Говори». Я сжал рукоять кинжала, спрятанного под лукой седла. «Теперь я знаю, кто ты», — ответила фигура, откинув капюшон. «Ты молод, убийца Люпуса, победитель Салта, палач варгов. Эбриан?» — воскликнул я. «Отойдем в сторону, молод. Негоже дикарям присутствовать при беседе благородных мужей. Благородным меня еще никто не называл», — усмехнулся я, спешившись. Мы отошли с Эбрианом под сень раскидистого дуба, где нас никто не слышал. «Я говорю от имени королевы Ланы», — продолжил старик, глядя мне прямо в глаза. «Королевы какого королевства?» — усмехнулся я. «Королевство, где людям уготована почетная миссия — служить темным, а границы королевства — весь мир. Пока я знаю только двух правителей королевств, и они твои дети». Бледная кожа натянулась на костлявом лице Эбриана, а тонкие губы раздвинулись в подобие улыбки. «Мои дети умерли для меня 20 лет назад, когда Солт убил свою мать, мою жену. Много лет я скитался по степям варгов, ища в себе покоя и не смея вернуться. Ты сам просил Солта убить одержимую наживой королеву Зану, иначе королевству грозило разорение и упадок».